Да. Здравствуйте, мы компания «Барфинанс», Алиса Полякова, Лена Александровна, ведется запись разговора. Ирина Игоревна, вы? Это я. Звонок поступает по вопросу вашей задолженности в компании «Слон Финанс». Сумма вашего долга 35 095 38 копеек, 37 дней вашего просрочки. До 14 апреля кредитор выставляет требования об оплате. Поступают денежные средства от вас? Спасибо большое за информацию, но думаю, что комментарии вносить я никакие вам не буду. Будете? Спорим, нет. 230-й федеральный закон позволяет нам личные встречи раз в неделю. Если вы не будете общаться с нами по телефону и решать как-то добровольно эту проблему, будет повторить личные встречи. Хорошо. Адреса телефона все актуально, ничего не изменилось? Да, естественно. Неужели я наконец-то увижу выездную группу МБА «Финансов», а то они все слышали, никто никогда не видел. Я прям буду приятно удивлена. Приятно удивлены, не вы одна будете. Да? А кто еще? На данный момент информация кредитору какая передается? Вы привет ему передайте пламенный от меня. Отказ вам от оплаты зафиксирован, информация кредитору передается. Служебный подлог на лицо. Ну хорошо, хорошо. Какой подлог? Все, все в записи разговора. Да, да, да. Пока-пока. До свидания. Не до свидания. Так, выдохнула. Чего орешь? Ирина Игоревна, вам смешно? Конечно, смешно. Вы неадекватная какая-то. Кукушандра. Адекватно. Ну, на оскорбление перешли, Ирина Игоревна. Мало того, что в долг живете, еще и капли воспитания. Мамка не воспитала. До мамка? Свидания, Ирина Игоревна. До свидания, мамка. Run. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Феденов Александра Алексеевна, кредитный инспектор компании «Прима Коллект». Ведется запись разговора. Вам знакома Ирина Игоревна? Знакома. Будет возможность им номер телефона наш передать? Это я. Это вы. Дату рождения назовите для верификации личности. Ни в коем случае. Свои персональные данные я по телефону не озвучиваю. Ирина Игоревна, у нас уже имеются ваши персональные данные. Это необходимо для верификации личности, что мы действительно знали, что это мы с вами разговариваем. Я не могу убедиться в том, что у вас есть уже мои персональные данные, и вы не являетесь какими-то телефонными мошенниками. Но я вам представилась, как меня зовут, какую компанию я представляю. Ну, какую компанию как будто это что-то значит. Я вам могу сейчас представиться, я не знаю, представителем аппарата президента. Это же не значит, что это правда. Ирина Игоревна, вам необходимо назвать вашу дату рождения. Если не хотите называть вашу дату рождения, можете назвать ваш адрес прописки. Ну, глупости какие. Нет, конечно же. И у меня совершенно нет такой необходимости. Но я вам звоню сообщить важную информацию финансового характера. Вам не интересно, по какому поводу я вам звоню? Нет, а не интересно. То есть под запись разговора вы отказываетесь от верификации, все естественно, верно? Естественно, конечно. Хорошо, с вами в таком случае еще будут связываться. Всего угу. Доброго. До свидания. Run. Здравствуйте, Ольга Валентиновна. Кто спрашивает? Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Бархова Юлия Николаевна, ведется запись разговора. Так вы, Ольга Валентиновна? Да, слушаю. Задолженность у вас перед компанией «Слон Финанс». Займ оформляли его в ноябре 2017 года. 83 дня у вас срок просрочки, сумма долга 24 134 рубля составляет. До 14 числа вам необходимо оплату произвести. Поступает от вас денежное средство? Я думаю, что я не намерена с вами это обсуждать. Вы будете с нами это обсуждать? Серьезно? Пока не покажете вашу задачу. Вы меня заставите? Ольга Валентиновна, мы что-то смешное сказали? Естественно. Что это мы? Вас там несколько? И подождите, у вас раздвоение личности, барышня? Минуточку. Ну, это мы что-то смешное сказали. Да, вы что-то смешное сказали. Вы сказали, что я буду с вами разговаривать. Интересно, каким образом вы меня заставите это делать? Будете вы с вами общаться? Ну, общаться-то буду, а объясняться не буду. Не будете нам объяснять? Инспекционной комиссии будете объяснять, которая она существует там только приедет. В вашем воспаленном разуме. Никто никогда не видел этого. Увидите, Ольга Валентиновна, да, и да, будете да. с ними обещалки. Беседовать. И знаете, сколько таких им, по обещалок какой причине... уже было? По какой причине вы уклоняетесь от погашения да, вашего да, долга? Да, уже да, на протяжении 83 дней. Ну, так меньше слов, больше дела. В чем проблема, Ольга? У меня нет оплату абсолютно никаких проблем. Зачем мне это нужно? Оплату про... У вас есть проблема, нужно? У вас есть задолженность. Дамочка, я вам уже сказала, я с вами не намерена это обсуждать. Совершенно не нуждаюсь ни в ваших рекомендациях, ни в ваших поучениях, ни в ваших советах. Вы можете быть свободны. А оплаты вам фиксируют? Фиксируйте, что вы хотите. Вы намеренно уклоняетесь от погашения вашего долга. Фиксируйте все, что хотите, мне глубоко наплевать. Это все равно не несет совершенно никакой силы. Очень плохо, что вы так относитесь. Данные разговоры вы можете только краник у себя на голове приложить. Может, поможет. Ой, Ольга Валентиновна, сколько красивых слов вы наговорили. Вот вы лучше бы так бы деньги зарабатывали и погашали ваши долги. Снова-таки напомню, что не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Они не несут совершенно долга. Никакого смысла. А так, зафиксирован. Да фиксируйте уже. Уже три раза зафиксировали. Пока-пока. До свидули. Будете предварительно погашать вашу долгу. До свидули, крошка, до свидули. Уклоняйтесь и дальше. До свидания. Run. Здравствуйте. Да-да. Представлюсь, меня зовут Иванова Анастасия Сергеевна, служба защиты бизнеса ООО «Финколлект». Анастасия Викторовна. Да-да. Ваш договор из МФК «Турбозайм» был приуступлен в ООО «Финколлект». Реквизиты на оплату изменились, данный диалог записывается. 21 028 рублей 56 копеек у вас на сегодняшний день к оплате. Скажите, как намерены решать ваши проблемные вопросы добровольно, принудительно? Никак не буду. Что, отказываетесь от оплаты вашей задолженности, правильно я понимаю? Как обычно, да. Значит, давайте в таком случае сократим время нашего общения. Вы сейчас говорите по записи диалога. Ваша фамилия, имя, отчество, дата рождения. Будем фиксировать официальный отказ от оплаты. Сразу после того, как вы называете ИНН своей организации, ОГРН, юридический адрес, номер в реестре ФССП и номер в реестре Роскомнадзора. Чтобы я могла убедиться, что я персональные данные свои буду озвучивать. Уточнить. Что я могла убедиться, что персональные данные я озвучила на самом деле сотруднику компании, а не какой-то телефонной мошеннице. Ну, это ваше сугубо личное мнение. Какое мнение? Не я никакого мнения у меня нет. Я говорю, если вы хотите от меня услышать какую-то информацию, то вы сначала докажите, что вы являетесь сотрудником какой-то компании. Еще раз вам повторяю, данную информацию вы можете найти на сайте. А вы какое отношение к этому будете иметь? Вы понимаете, момент, что ваши слова совершенно нелогичны. Я, естественно, и без вас могу выяснить всю эту информацию. Она мне, по большому счету, не нужна. Мне нужно убедиться, что вы обладаете этой информацией и являетесь сотрудником компании. Вы обладаете этой информацией? Да. Но я слушаю. Честно. Это не консультация, а это идентификация вас как сотрудника. Вы как... Я имею право не предоставлять данную информацию вам. В таком случае я вам фиксирую отказ от прохождения идентификации и делаю вывод, что мне звонит телефонная мошенница. Вот и все. Значит, фиксирую отказ от оплаты с пометкой на мошенничество. Всего доброго, до свидания. Цель моего звонка была вам помочь. К сожалению, не получилось. Да, чтоб ты сдохла.